«Стоять, рыбьи дети!» – заорали с калоши. «Стоять, а то пожалеете, клянусь идом!» «Недорка, пискарем в трюм, пусть стопорит колеса!» – рявкнул капитан на юнгу, который, как по волшебству, исчез. «А это вообще кто?» – поинтересовался я, готовый к каким-то речным пиратам или еще чему-то такому. «Это, почтенный видом, владетельный хозяин окрестных берегов и острова, судя по ладье», – сообщил капитан. «Только лицо незнакомое», – с некоторым напряжением сообщил он. 11. Рыбное блюдо. Дальше по реке и вправду был какой-то остров, с какой-то застройкой. Детали я разглядеть не мог, но слегка напрягся. Практика всей моей жизни показывала, что бандиты при звании должности для жертвы бандитизма гораздо неприятнее, чем бандиты просто. А вот как тут, черт знает, вроде и не те расклады, но, с другой стороны, были те же бароны-разбойники в истории. Да и чинуши в трактире очень выразительно и понятно не поднимали тему безобразия владетелей, что весомый фактор. В общем, на всякий случай, подготовился. Начал внутренний, без внешних проявлений, оборот, но и не слишком сильно волновался. Нахмуренность капитана была не разряда все, звездец, а типа опять траты, как-то так. Ну а что стрясут с его купеческой морды что-то там за проезд, меня не слишком волнует. Главное, чтобы не с меня. Тем временем лодка, которая ладья, приблизилась к борту быстрицы, и на палубу высоким, изящным, я бы сказал, невозможным для человека прыжком, что, в общем-то, так и было. Прыгнувший был явным териантропом, а не просто владеющим, взобрался парень. Лет ему было не больше 20, жидкая бороденка в 3 волоса, усы в те же 3 волоса на каждую сторону задорно торчали. Одет кожу и меха, шапка с меховой опушкой, а мех, по-моему, был бобровым или что-то типа того. Очень уж гладким был, аж лоснился. Я, Радон Ардабар, новый владетель тихой заводи. Громко, дисконтом, с видом владыки вселенной, пропищал этот парень. «Здравия вам, уважаемый Дабар», — поклонился капитан, как и его команда, высыпавшая на палубу. «Я же просто промолчал, стоя в сторонке. Я, особо почетный пассажирогруз быстрицы, со всякими Дабарами и прочими левыми типами расшаркиваться не намерен. Да и вообще, есть у меня подозрение, что само владение именно рекой существует исключительно в воображении этого мальчишки». Парень обратил внимание на отсутствие от меня поклонов, морду скривил, гневно уставившись. А я на него поглядывал краем глаза и любовался видами, на самом деле, бегал глазами, чтобы хоть что-то более-менее отчетливо видеть. Зырканье на меня привело к тому, что парень нахмурился и зыркать перестал, хоть губищу оскорбленно скривил. Видимо, как и я в нем, почувствовал владетеля и, следовательно, решил не нарываться. При этом мой остраненный вид синтерпретировал верно, в смысле того, что я в его дела лезть не буду, и переключил внимание на капитана. «За проход по моим землям требую мзду», — озвучил он. «Прошу простить, почтенный, но я платил почтенному», — кланяясь ответил Млушер. «Отец помер», — прервал капитана парень, — «и я, новый владетель, требую мзду за проход по моим землям». «Хех, а я, кажется, понял, откуда у водоплавающих нежизненные фантазии о хождении по воде, по крайней мере, вполне вероятное объяснение. Откажетесь платить», — надуто начал парень, нахмурившись. «Конечно заплатим, почтенный владетель Радонар». Слова капитана прервала увесистая пощечина, парень быстро шагнул к капитану и зарядил ему плюху, не смертельную и не травматичную. Млушер даже остался на ногах. «Не смей перебивать владетельного господина, речная крыса», — бросил через губу этот тип, на что капитан с перекошенной рожей мелко и молча закивал, что в общем, в рамках сословного общества, выходило совершенно нормально, хотя явно Млушеру, судя по взгляду, не понравилось, что тоже нормально. Но кроме оскорбленного взгляда, как понятно, никаких ответок от капитана не было и быть не могло. Тем временем через перила быстрицы перебралась троица, точнее двоица, помогшая перебраться третьему. Первые два типа были детинами в кирасах, шлемах, с шашками у пояса и пулестрелами в кобурах, не говоря о том, что от них тянуло этаким легким душком магии. Явно не владеющие, слабоваты. Так что, судя по всему, одаренные, телохранители или что-то такое пацана. А вот третьим был дедок лет под 70, в пальте-сюртуке, не слишком богатым, но и не бедным, не маг, видимо, советник или что-то такое. Через перила его втащили телохранители, сам дедок вряд ли бы осилил такую акробатику. Втащился, обежал взглядом палубу, подслеповато щурясь. При этом почти незаметно кивнул, моргнул нашему капитану, вроде как поздоровался, видимо, знакомые, и заголосил: «Молодой господин Дабар, прошу вас, дождитесь следующего года». «Заткнись, Гранька», — запищал, аж подпрыгивая и суча ножками пацан. «Я, владетель, моя нынче воля». Мало плетей получал, морда старая. Морда старая заткнулась, потупилась и посмурнела. Видимо, плетей она получала вполне достаточно. А пацанчик у нас, похоже, только-только получил владение и самоутверждается. Этот Гранька выходит советник-наставник или что-то такое. Пытается души кретинские порывы Радонора привести к разумному знаменателю. За что мало того, что порится, так еще, похоже, делает только хуже. Пальцгеймеру или еще какой болячке, не понимая, что молодому придурку надо перебеситься. Перебесится, станет повменяемее, ну или прибьют придурка, тоже бесоепить не будет. С тебя, купец, 3-5 золотых за проезд. Начало исходить на говновью нож, явно задетый высказыванием, хотя скорее какими-то давними воспоминаниями, старика и решивший поделиться хреновым настроением с окружающими. Как скажет почтенный владетель, мелко закланялся капитан, явно не будучи от ситуации в восторге. Осмелюсь уточнить, оплата за год? Да, на год, с сего дня, барственно махнул рукой парень. Я не разбойник, а требую своего по праву. Наставительно поднял он палец, забегал глазами и уставился на мою персону, греющую уши с индифферентным видом. А ты тоже на моей земле, злорадно выдал он, тыча в меня пальцем, и не представился, уважение владетелю не проявляешь, распалялся он. Это почтенный уй, вскрикнул Млушер, на этот раз плюхнувшийся на пол корабля от пощечины. Совсем тупой, рявкнул парень, зарядивший очередную плюху. Тебя, крысу речную, кто-то спрашивал? Нет, прошу. Вот и заткнись, деньги неси, рявкнул Дабар. А ты, за проезд и неуважение, отдашь половину того, что у тебя есть, тыкнул он в меня пальцем, со злорадной мордой. Ну да, не разбойник, мысленно хмыкнул я, начиная широко скалиться парню. Вообще он, конечно, владетель, но явно мне не чета. А еще я, кажется, понял, почему он на меня петушится. И дело не только в определенных способностях видомов как таковых. Просто Потап, ленивая мохнатая задница, пребывает в перманентной гибернации. И чувство магии или силы у пацана, а подозреваю, не только у него, сбоит. Внешних проявлений могучей силы нет, вот и решил гопнуть слабосилка по-быстрому, заработав и самоутвердившись. Понял я это из-за прекрасно ощутимого вблизи копошения тотемного зверя этого деятеля. Не видел, даже не понял, кто это точно, хотя судя по ощущению воды подобного, бобр, или что-то подобного типа, тотемные звери выходили непрямыми аналогиями зверей живых. Так вот, бобр этот суетился, копошился, создавал магические колебания и завихрения, то есть был, по сути, на виду, прекрасно чувствовался, и его можно было оценить. Не дотягивал даже до черной рыси в мире мертвых этот бобр, прямо скажем. Что молчишь и скалишься, заподпрыгивал парень. Умом Скорбин стал от страха хи-хи-хи, состраунствовал он. Пожитки готовь. Слышь, бобер, медленно, с улыбкой, наконец решил ответить я. Да пошел ты нахер, бобер, закончил я фразу, после того, как парень взглянул на меня. Не будет тебе поживы, уточнил я, на всякий. Да ты не отдашь половину, заберу все, и так заберу, за подлое хамство, аж завизжал паренек, и выпороть велю. С этими словами он обеими руками дернулся к перевязи, где в кобуре покоился пулестрел и висела шашка, чем, в принципе, мои выводы подтвердил. Не боевой маг, то ли слабоват, то ли слишком молод и не имеет лишнего опыта, то ли больше идиот, чем он выставлял себя до этого. Впрочем, я этому придурку не лекарь. Дело в том, что я, как понятно, к противостоянию был готов, даже принимал этакий частичный оборот без внешних проявлений. В принципе, наверное, в нем можно и постоянно ходить, но есть некоторые недостатки. Траты энергии, непонятно насколько быстро восстанавливаемые, это раз. Обостренный нюх и еще более медвежье зрение, это два. Ну и слишком большая физическая сила, к которой надо привыкать отдельно. В общем-то, возможно, все эти побочки – следствие моей неумелости, но пока это без разницы. В любом случае, пока так постоянно не походишь. В общем, когда паренек начал сучить лапками по поясу, я метнулся к нему, чуть ли не с хлопком, и выхватил из украшенной всякими нашлепками и прочими излишествами четырехствольное стреляло. Технически аналог того, что мне показывал Чинуша в гостинице. Основная конструкционная сложность – двупозиционные курки, но обляпан золотом и мелкими камушками, с речными подводными мотивами. Выхватил стреляло из руки, не слишком заботится о целостности пальцев, и вернулся на старое место. С улыбкой погрозил пальцем напрягшимся было телохранителем, тем вняли, руки от шашек убрали и даже на шаг отступили. А я стал разглядывать трофей. Ой, выдал, наконец, первое цензурное слово парень, в потоке подвывания и матершины, лапку я ему вроде не сломал, но пару пальцев вполне мог вывихнуть. Убью, пропищал он, багровея физиономией, под мою улыбку и благожелательно понимающие кивки. Полюбовался на грозящую ему когтем медвежью лапу, задвинул шашку обратно. И идиоту понятно, что не поможет. А я, приглядывая краем глаза, не из пренебрежения, блин, а из-за долбанного зрения, ждал следующий ход. Проблема в том, что атаковать паренька мне не только не хотелось, но и были вычитанные причины, почему этого не стоит делать. Возможно, надуманные, но связываться с богами, жрецами, да даже службами корифейства, никакого желания. Так что была у меня надежда, пусть слабая, что этот бобреныш оценит свои шансы, возьмет денежку от капитана и свалит. Но парень закусил остатки мозгов, выпучил глаза, зашебуршил магией. Я думал, будут какие-то духи, и чуть к черту не укатился. Этот зловредный бобреныш частично трансформировался, закрутился юлой на месте и зарядил по мне огроменным, толстым и плоским бобриным хвостом. Протащил по палубе с метр, да и удар был чувствительным, по всему мне, хвост реально огромный. А когда я отвел лапу, для удара, просто сиганул за борт. Вот скотина, возмутился я, потирая предплечье. Ну свалил и хрен, а вот договорить я не успел. Быстрица задрожала от тяжелого удара, аж подкинувшего ее из воды на несколько сантиметров. Этот слов цензурных нет, придурок решил утопить корабль. Господин видом, натурально повалился на колени капитан. Не губите господина, молю. Тут же повалился на колени старик. Команда кинулась в трюм, бороться за плавучесть. Телохранители щелкали клювами с окосевшими глазами, что им делать, я сам не понимал, куда уж им. Ну а что просит капитан, понятно, довести конфликт до закономерного завершения, не дав потопить быстрицу. Как и понятно, что хочет этот Гранько. Он даже прямым текстом сказал, так, а оно мне надо? Ну, в принципе, судя по содрогающемуся судну, бить морду этому бобренышу мне придется и так, просто. Или я сам ее начну бить сразу, или он потопит корабль и вынудит меня к бою. Блин, как-то не хочется голой жопой в холодную мокрую воду, подобрался я к перилам. Но, похоже, придется, чтоб его. Для начала попробовал помогичить на придурка, безуспешно. В подчинении меня и Потапыча были заклятия духи сильные, мощные, но не водные ни разу. То есть, часть не полезла в воду, развеявшись и фигурально вращая лапами у виска, а часть в воду булькнула и развеялась, в смысле вернулись в мир мертвых, уже под водой. Попытка стрельнуть в воду из трофейного пистолета показала бесперспективность, и так понятно было, но проверил. Так что тяжело вздохнул, обратился в Биралака полностью, скинул барахло и вещи на палубу. «Труроните добра», — прорычал я, тыча лапой в груду пожитков, «растерзаю», — посулил я, ну и булькнул за борт. А что делать, только вошел в воду, как тут же получил по мордасам некислую плюху. Поджидал, морда бобриная. Впрочем, идиотом я не был и был готов, и хоть получил по мордасу, грызнул этот хвост разъявленной пастью, да и закоктил не слабо. Так что я закрутился под водой от удара, срочно захлопывая пасть, пока не нахлебался воды, а бобреныш с визгом рванул от меня, оставив кровавый след. А пока я приходил в себя и пытался сориентироваться, в меня полетели поплыли духи заклинания, рыбы, речные крысы, выдры, всякое такое. Может и оправдано, что бобреныш на воздухе за оружие хватался. Как мои духи не водные, так и у него, судя по арсеналу, нет эффективных в воздухе. Но этих духов я довольно успешно развеивал покровом, правда тут от Потапа, в смысле изнутра почувствовался очень направленный интерес, и в смысле эмоций нямка. Эта мохнатая задница проявилась в материи, используя меня, как я понимаю, в качестве медиума, оберегая, то есть я был в центре этой туши, даже смог, на удивление, дышать. Впрочем, когда-то он также оберегал Михалапа, которому это не очень помогло, хотя я, явный нестандарт, да и была та схватка в мире мертвых, но полагаться на эту защиту я не стал, был готов к гадостям. которых не было, а Потап харчил бомбардирующую его рыбу, эмоционируя довольством, и кайфовал. Так и чувствовалась эмоция «вкусняшка», еще, обобреныш, наконец, похоже, почувствовал разницу в силе тотемных духов, или его бобр ему под бестолковки настучал. Так что вскоре бомбардировка водными духами, к ощущаемуся сожалению Потапа, прекратилась, а ощущение местоположения бобреныша удалилось в направлении острова. От Потапа последовала мысль, эмоция была вкусна, после чего эта мохнатая задница просто исчезла. И хорошо, что я не расслаблялся, а то мог нахлебаться воды, а то и вообще потонуть от неожиданности. Оказался под водой, всплыл, пожелал Потапу поноса и прочего, заслуженного его поведением, ну и поплыл потихоньку к быстрице. Зацепился когтями за борт, но подвига бобреныша решил не повторять, хотя вроде бы и мог. Просто я раза в три, а то четыре потяжелее этого пацана, в обороте, так что изящный прыжок мог закончиться пробитой палубой, а то и вообще потоплю калошу к чертям. Так что, не рискуя, забрался по борту, вбивая когти, под охреневающими взглядами гребцов на ладье и народа на палубе. Тяжело перевалился через перила, не без удовольствия отряхнулся всем телом, и по суше стал, и окружающих забрызгал, мелочь, а приятно. Ну и потопал к барахлу, постепенно отменяя оборот. Кстати, вода просто падала на палубу, так что до своего добра я добрался практически сухим. И тут мне в ноги бухнулся старик, умоляюще смотря на меня. «Жив твой молодой придурок», — буркнул я. «И вообще, Млушер, какого лешего мы не плывем к золотому?» — поинтересовался я. Сей миг, почтенный видом, метнулся к дырке в палубе капитан, наорав на команду и заняв место в своей рубке. Тем временем старик, многословно заверив, что образумит молодого господина, и что озорничать тот не будет, что лично мне было похрен, а вот капитана явно порадовало, вместе с телохранителями свалил, а я завалился в каюту, думать и прикидывать. Боевой потенциал у меня выходил запредельным, но используемый по-идиотски. У Михалапа не было толкового опыта, а извел кровников он, похоже, на эмоциях и превосходящей силе. Да и Потап, жопа мохнатая, скорее всего, вынужденно помогала последнему Потапычу. Но это варианты не слишком разумные, надо мне как-то подготовиться к гвардействованию. И пистолет, кинул взгляд я на трофей, ни черта не решение проблем. Лениева, но похоже надо будет тренироваться, может, какого-нибудь инструктора нанять, если такие вообще водятся. На этой мысли я, неожиданно для себя задремал, а после и заснул, видимо, то ли магии много потратил, то ли перенервничал незаметно для себя. 12. Душевная операция. Проснулся я в довольно странном настроении. С одной стороны, молодец, но тенденция мне ни хера не нравится. Я, будем честны, как маг-оборотень, дерьмо. Михалап таким же был, в общем-то, силище по сравнению с окружающими дохрена, но умение ее проявить, да банально и самое главное, защитить важного и ценного себя, выходит хреновато. Некоторые задумки у меня есть, но все они связаны с ленивой мохнатой задницей. Этот Топтыгин, единственный, кто может сказать, как пользоваться его силой, а, точнее, показать научить, так как пасть у него не слишком приспособлена к разговорам. Но он же, ленивая мохнатая задница, да еще пинается, скотина. Хотя не идиот, вроде бы, и в жизни моей заинтересован. Вариант в золотом найти тренера-инструктора, ну, неплох. Только я в столице, в ближайшие дни от прибытия, волей-неволей должен к корифею или его начальнику гвардии обратиться. И к этому моменту хотелось бы уметь хоть что-то, кроме жахнуть посильнее, если Потап не дрыхнет беспробудно. И, кстати, мои вроде как неплохие возможности в мире мертвых, вот ни хрена не помогают в материальном мире. Никакие воображаемые гадости с противником тут не случаются, хотя воображал я очень ответственно и с самоотдачей. И времени до золотого все меньше, а в самом городе я смогу заниматься своими делами сутки, максимум двое. О том, что я прибыл в столицу, стража знать будет, а значит доложат об этом заинтересованным рожам. И если зависнуть надолго, занимаясь своими делами, то я могу потенциально вкусное место гвардейца упустить. Так что эти сутки двое у меня будут плотно заняты, возможно, и поспать не удастся. Все это время я буду занят поиском и разбором нормативных актов на тему того, кто такие гвардейцы корифея, что им за это дают, что им за это бывает. В общем, понять, имеет ли смысл идти в эти самые гвардейцы, так-то вроде как нужно, а на деле может оказаться, что меня в какие-нибудь крепостные или боевые рабы запихнут, без особых перспектив и выгоды, за какую-нибудь глупость типа дворянской чести или еще чего-нибудь такого же ценного. Короче, времени в золотом будет мало, а тратить его надо будет на поиск информации. А вот пару, хотя уже меньше, дней до столицы, надо как-то с пользой провести. Заставить эту мохнатую задницу мне хоть как-то помочь. Блин, решение было правильным, так что я начал внутренне орать, голосить и причитать, стараясь мыслить максимально противным и гадким голосенкой, на тему «Выходи, Потап, разговор есть». Полчаса мои внутренние вопли результата не приносили, но я продолжал. То, что обратный отклик к Топтыгину идет, проверенный факт, и долго игнорировать нудные вопли он не сможет. Конечно, понятие долга у тотемного духа может быть сильно отличное от моего, но это не повод опускать руки. Потому что если я сейчас опущу руки, вполне могу в ближайшем будущем протянуть ноги. Через час моего занудного нудения, или нудного зудения, мохнатая жопа не выдержала. Очень недовольная эмоция в стиле Чонода буквально ударила в голову, вместе с ощущением внимания медведя. Разговор, помощь, иди много куда, почувствовалось в ответ, поскольку направление было неформализованным, но очень неприятным и многосторонним. И оставь меня в покое, сдохну, тебе же хуже будет. В последнем я, как понятно, не был уверен, но количество усилий, которое эта ленивая задница приложила для реанимирования тела Михала по моей душой, на это тонко намекало. От медведя прямо послышалось ворчание и рычание, после чего последовал вопрос: с чего бы тебе, придурку, подыхать, когда всех бобров победили, а рыба была вкусная? Я направляюсь в место, где много владеющих. Будут драки, бои или могут быть. Точно, придурок, какого тебя туда несет? Заведи берлогу и поспи, и вкусненького пожри, и я спать. Стоять, возмутился я, как же ты меня достал, потрать немного времени сейчас, а я постараюсь тебя не дергать, врешь ведь, вздохнул косолапый, ладно, иди сюда. После чего возникло ощущение, что из меня огромной медвежьей лапой выдирают душу, и, что характерно, ощущение соответствовало действительности. Через секунду я оказался в уже знакомой берлоге Потапа. Сам медведь смотрел на меня хмуро, но при этом имел очень обиженную морду. Я чуть не рассмеялся, но не стал. Мне от этого зверя нужна польза, а не повод для смеха. Кроме того, практически гарантированно, после гогота он меня выпнет из берлоги. Может, умеет, практикует, зараза такая. Чего надо? Одновременно горестно и гневно уставился на меня Топтыгин. Тут мое место, я сюда только медвежат пускаю. И медведица была, когда-то, под медвежатами этот мохнатый, судя по ощущениям, имел в виду детей Потапычей. И, судя по всему, их учил, потому что на педомишку эта мохнатая груда мяса не похожа ни разу. Но на всякий случай, я уточнил, я не медведица. Я заметил, чуть не прибил меня иронией мохнатый, куда там ехидной луне, что надо. Считай, медвежонок я, честно ответил я, ни черта не умею и не понимаю. Уррррр, жалобно провыл прорычал Потап, но пинаться не стал, а стал, на удивление, показывать и рассказывать. 8 раз за разом мохнатая отвешивала мне подзатыльник, и 1,5 раза попала, чтоб ее, но в целом, как-то что-то я стал понимать, в плане, что могу, сколько могу и прочее. И, что самое главное, я стал потихоньку понимать недосказанное, точнее, я думаю, Потап вообще не задумывался о таких моментах, а именно, Потапычей превратил в биролаков он, по своему образу и подобию, и ряд недостатков, связанных с оборотом и вообще бытием Потапычем, сделаны не по вредности или лени. Потап делал как у него, совершенно искренне не понимая, что может быть лучше и как-то по-другому. Хотя на мои подпрыгивания задумался, соснул лапу, и выдал, что был у него ну друг, скажем так, который видел хорошо и высокий, не ленивый, постоянно бегал. А когда Потап прислал мне мыслеобраз, я немного прифигел, хотя вроде как и логично выходило. Дело в том, что этот друг был духом быка, зубастого, впечатляющего размерами и чешуйчатой шкурой, явно не только травоядного, но и здоровенного. Один в один образ с гравюр прапапа из храмовых книг, из многих образов точнее, но смысла это не меняло. Ну да ладно, вроде как многое узнал, попробовал, в принципе, и в мире живых потренироваться не помешает. Вот только проблема оставалась даже после мохнатых наставлений. Очень медленный переход тела и магии в боеготовый режим. То есть, если я, скажем, готов, не вопрос, могу из рук другого владителя пистоль вырвать так, что он только клювом щелкать будет. Но это готов, минута, не меньше, за которую меня с полпинка прибьют, пока я буду копошиться с перестройкой тела, призывом магии, формированием защитного покрова и прочими вещами. Ускориться, никак, особенность медвежьей магии и медвежьего тела, то есть между бытовым и боевым режимом было ощутимое время. Постоянно находиться в боевом и использовать духов и магию, нельзя, они выходили достаточно энергоемкими. Потап, до того, как забрался в свое логово, использовал партнера, как и тот использовал Потапову силу до становления божеством. Но от понимания мне не легче, а что делать, непонятно. Я тем же пистолем пользоваться смогу только в упор, на таком расстоянии, на котором мне проще лапой треснуть. Такие метаморфозы происходили без подготовки и задержки. Единственное, что приходит в голову, нестандартные духи, а колдовство одаренных. И род корифея этим стихийным колдовством пользуется, просто нет других разумных объяснений. Так что стал я даже не столько говорить, сколько передавать образы. Впрочем, не думаю, что Потап вообще воспринимал именно речь, это было скорее для меня. «Знаю таких», — буркнул медведь через минуту моих попыток. «Надо?» немного офигел я от вопроса, но встряхнулся. «Не помешает, навер». «Сейчас», — махнул лапой Потап и исчез. Я от этого выверта несколько оторопел, впрочем, вроде бы, сам отсюда выбраться смогу. Ощущения и желания, которые самостоятельно привели меня в эту берлогу, я помнил. А так, подожду немного, не страшно. В общем-то, я в этом странном месте, вроде бы в мире мертвых, но это не точно, провел, судя по ощущениям, не меньше недели. При этом я четко ощущал, что для тела на быстрице прошло не больше пары часов, так что если Потап решил проконсультироваться или что-то такое, подожду. Или все же, додумать я не успел. В окружающем пространстве не только почувствовать, но и стало заметно этакое красное сияние, от которого по окружающему миру пошли волны искажений. И через секунду в берлогу ввалился Потап, с искорками на кончиках шерсти, держащий в пасти здоровенную огненную жабу. Или лягуха, хотя и не совсем. Форма сотканного из потоков разнотемпературного и разноцветного пламени духа была плавающей, да и не бывает таких жаб-лягухов. Но в целом, похож, так что будет жабой. Жаба скорбно обвисла в пасти Потапа, время от времени дрыгая лапками, но даже не пытаясь вырваться. Вот, хмуро, но с некоторой гордостью эмоционировал Топтыгин. Хотел, получи, может от меня отстанешь и дергать не будешь, придурок. А что мне с ним делать-то, озвучил я некоторые тонкие моменты. Что хотел, то и делай, отрезал Потап. Так я не знаю, блин, я про лидеры только читал, слышал. В общем, я их и не видел даже, откуда я знаю, придурок. Зачем я на последнем у меня не находилось слов, чтоб синтерпретировать посылаемые медведем образы, что-то вроде огненного океана, лес, и что мне с ним делать, свел Потап глаза на своей пасти, сожрать что ли, так невкусный же, вслух рассуждал он, насколько этот огненный жаб понимал мысли образы медведя, черт знает, но, видно, понимал достаточно, чтобы насожрать начать трепыхаться и сучить лапками, не балуй, отвесил Потап огненному жабу плюху, после чего перевел взгляд на меня, посмотрел на меня, на жаба, сводя и разводя глаза, пока я сам думал, а что можно сделать с этим жабом хотя бы теоретически, а то выкидывать, и вправду жаба, КХМ, душит, придумал. Эмоционально проревел Топтыгин, плюхнувшись назад и ухватив жаба обеими лапами. А что, аккуратно поинтересовался я, заткнись и не мешай, почувствовалось в ответ от медведя. Он посидел с минуту, вращая обмякшего жаба лапами, переводя взгляд то на него, то на меня. Потом решительно кивнул и вогнал, с размаху, когти в затрепыхавшегося жаба, и стал отдирать из него куски огненной плоти, отправляя себе в пасть. Я на это пиршество смотрел с некоторым сожалением, но, в общем-то, понятно, что ничего не понятно с тем, как из меня делать мага, так что пусть жрет. Но оказалось, что Потап не пожирал жабу, а совершал, ну скажем так, душевную операцию. Жаб был хорошо зафиксирован лапой, так что обходился без наркоза. По сути, как я понял через минуту, Потап удалял жабу часть головы, да и то не всю. Вот, довольно отэмоционировал Топтыгин в конце этого жабодерства, а то даже тупее тебя, придурка, был. Помахал он жабом для наглядности, после чего закоктил меня лапой, поднял, подкинул так, что я на этой лапе распластался. «Ты что творишь, а может не надо?» Фактически запаниковал я. надо, может, меня беспокоить не будешь, и не дергайся, не помрешь, наверное, последовала отвлеченная эмоция, очень меня, наверное, порадовавшая, если я выживу, конечно, впрочем, рыпаться и отбиваться я не стал, при всех прочих равных Потап однозначно показал, что он даже как дух меня сильнее, я мог, конечно, пользуясь могучим воображением, ему противостоять, но именно не сдохнуть без ответки, не более, в общем, сбежать, теоретически, я от него смогу, и от тела заодно, и вот в кучу духов, готовых запихать неприкаянную душу из другого мира в вакантные тела мне почему-то верится с большим им трудом, а в моей живости эта скотина мохнатая вроде как заинтересована, так что решил я рискнуть и не рыпаться, и тут же пожалел об этом. Потап, широко размахнувшись лапой с препарированным огненным жабом, впечатал ее мне в пузо. Жаб в пузе и исчез, вызвав ощущение, что меня сжигают изнутри. Не заорал я исключительно в силу того, что доставлять мохнатому садисту удовольствия не было никакого желания. А о том, что громкие звуки его раздражают, я просто не подумал. Было чертовски больно, но, к счастью, недолго. И после вспышки пронзительно яркой боли внутри осталась просто теплота. И что-то еще, что я с интересом стал пытаться почувствовать, параллельно оглядывая пузо на предмет ущерба. Ничего получилось, отэмоционировал все так же держащий меня на лапе Потап. Все, вали давай и не верещи, не беспокой по пустякам. И чтоб подыхать мне не смел. С этим посылом он ссыпал меня с лапы, придерживая когтями за плечо. А что мне с этим внутри делать? Попробовал я проконсультироваться, не слишком верилось, но мало ли, а я откуда знаю, сам разберешься, вали давай. С этими эмоциями мохнатый скот развернул меня придерживающей лапой и, ну естественно, отвесил, сволочь, смачного пинделя своей лютой лапищей. Это хамское действие заставило меня дернуться на кровати, ошалело оглядываясь. Как и в прошлый раз, злостный пинок направил меня в тело, даже появились мысли, что, возможно, Потап по-другому не умеет, все равно, мерзкая, мохнатая, сволочная задница, подложил мне жабу, потер я пузо, в котором даже сейчас ощущалось пульсирующее тепло, и пнул, второй раз, блин, надо бы ему, впрочем, то, что я ему в обозримом будущем ничего не сделаю, я сам прекрасно понимаю, раздражает до бешенства, конечно, но при этом я даже, на пару микронов некоторое подобие благодарности к этой твари испытываю. Что того, что я эту мохнатую задницу, при возможности, буду пинать со сложнонакопительными процентами, с учетом морального, материального и иных типов и видов ущерба, включая в счет пинков амортизацию пинающей конечности. Что-то меня несет, хотя по сути, верно, но не своевременно. Сейчас надо разобраться, что мне из этого медвежьего надругательства полезного перепало. Стал пыжиться, что через несколько секунд привело к появлению в воздухе плазменного шарика. «Поздравляю, Миха, ты, волшебник, дубль 2», — хмыкнул я. «Ладно, будем разбирать». Последнее было вызвано тем, что мне стало больно, а оборот обжигаемой конечности мало того, что не помог, так еще и шерсть занялась веселым огоньком. Потушил, чуть сосать лапу не стал, но справился с порывом, успокоился и стал вчувствоваться в себя и думать. Провел, очень аккуратно, пару экспериментов, несколько повеселел, но и получил тему для беспокойства. Итак, судя по всему, выходило, что Потап оторвал огненному духу жабе думалку как класс, сохранив его живым. Очевидно, для жизни думалка духом не слишком нужна, а вот после именно срастил меня с лоботомированной амфибией, то есть я и именно я, мой личный и персональный дух-душа, стала частично огненным элементалем. При этом криворукий, хотя и не слишком, если на чистоту, то рукастый, хоть и с лапами, душевный хирург Потапыч, перед гибридизацией моей души изъял, откромсал и схавал, у огненного жаба практически все, кроме, похоже, рефлексов оперирования огнем. Это и хорошо, но это и херово. Магичить какими-то там заклинаниями я не могу как класс. Но вот возможность изменения воображением, как в мире мертвых, теперь доступна мне и в материи. Очень ограничена, потому что воображать я могу что угодно, а вот осуществляет это жаб, ставший каналом между мирами. То есть чудодействовать я могу только от себя, в тех расстояниях, до которых дотянусь. И если не совсем только огнем, то все эти магические проявления окрашены огненной природой жаба. Короче, выходило, что всякие огненные копья, мечи, стены, огненные взрывы и все такое мне не только доступны, но и будут единственным, Кроме духового шаманства, доступным способом колдовства, на ближайшее время уж точно. Правда, в этой бочке меда поселился бочонок дегтя. У магии не было не только защиты от дурака, но и даже защиты от умного, типа меня. Я попробовал создать огненный доспех, в смысле какую-то защиту тела от агрессора, на основе свежеполученной магии, и тут же получил чувствительный ожог. Никаких защит, а довоображаться до всевозрастного самосожжения, как две петиции написать. Может, защиты захавал Потап, но скорее всего, их у жаба просто не было. В той форме, что он существовал, защита от огня звучит не как предосторожность, а как разновидность мазохизма. Но все равно, очень неплохо, только надо быть очень осторожным, сам себе сообщил я. Потому что сообщать потолку, как на земле, я несколько опасался. Потому что тут, обращаясь к потолку, можно достучаться до какого-нибудь реально существующего бога, что мне нахрен не надо. В общем, немного порадовался, поднял себе настроение, напомнил об осторожности и уснул. То ли послеоперационный период, то ли эмоционально вымотался, черт знает. 13. Дорожно-транспортное знакомство. До Золотого я фактически не выбирался из комнаты. Потихоньку, стараясь не спалить себя и окружение, пробовал пользоваться жабьей магией. Млушер лишился свободных ушей, впрочем, это его проблемы, ну а я радовался по массе причин. Конечно, я бы предпочел вообще обойтись без схваток и прочей суеты для бешеных, но, к сожалению, это на земле, да и то не всегда и не везде, это суета, следствие отсутствия мозга и присутствия шила в жопе. А на Зиманде бои, схватки, подозреваю и дуэли, непременный атрибут благородного сословия. Попробуешь отсидеться в сторонке, ни хрена полезного не получишь, так еще и найти такого тихушника могут и отметелить толпой за неблагородство. Не слишком приятная картина, но реально существующая. Так что готовиться ко всякому мордобою и прочему надо, никуда не денешься. В процессе создания различных, и небольших, само собой, огненных шаров и даже огненных молний, подозреваю, жаб был не элементалем огня, а именно плазмы, я прикидывал методы применения, ну планировал их проверить. Правда, точно не на быстрице. Даже если мои прикидки сработают идеально, то от корабля останутся только угольки на дне реки. В итоге, через несколько дней, безобразно больших, чем озвученная Млушером пара, но устраивать скандалы я не стал. Чем заняться и так было, меня разбудил Юнга. «Ваша милость, почтенный господин видом, золотой в виду», озвучил паренек от порога. «Что в виду в золотой?» Спросонья уточнил я, зевая. «Я прибудем в речной порт города Золотой через скоро, господин», скорчил жалобную физиономию парень. «Понятно, и по этому поводу ты сожрал мой завтрак, наконец-то проснулся я, цел ваш завтрак, почтенный», аж подпрыгнул паренек. «Сей миг принесу, вот и неси», Юнга не соврал, завтрак был целый не понадкусан, так что перекусил и собрался, нацепил свое новенькое пончо-пальто, а пистоль засунул за пояс, все равно кобуры никакой не было. Кстати, внимательное рассматривание сего агрегата показало, что конструкционно он неразборный. Две пары стволов переломок, одна пара уходит вверх, одна вниз, спуск завязан на силу нажатия соответствующего из пары курков, или, до щелчка, один ствол, или, до упора, два. Но вот магия была не в самом пистоле, который выходил именно пусковой, а в патронах, на которых производители, скорее всего, и имели основную прибыль. Один я потратил на проверку с бобренышем, но три оставались, и что-то магическое, причем магически элементальное, в патронах чувствовалось, но очень слабое, может и дух, но скорее душонок какой-то, а то и какое-то зачарование, черт его знает. То есть курки с выбитыми на бойках этаких печатях перед выстрелом попадали по капсюлю, а дальше работала именно пуля. Судя по огненному сполоху при выстреле, на взрывном расширении перегретого воздуха в стволе, то есть дух заклятия или что-то такое, скорее всего, не выполнял никакой работы. Он просто был заточен в патрон, а выстрел освобождал его, или энергию заклятия, после чего перегретый до состояния плазмы воздух выкидывал пулю из ствола. Причем как бы полуметровый факел огня был не поопаснее пули, уж вблизи, точно. Ну и учитывать этот момент в помещении надо, а то пожар устроить, как отказ от претензий написать. Хотя, с учетом того, что я стал вроде как огненным одаренным, черт знает, взаимодействовать не со своим огнем я не пробовал, надо бы при возможности проверить. Может, могу чужой тушить, брать под контроль, Посмотрим, в общем. Выбрался из каюты и стал наблюдать за приближающимся здоровенным городом. Вообще, вполне заслуживающим называться мегаполисом, даже по меркам Земли. Черт знает, сколько в нем живет народу, но начало предместья мы проплывали, приближались к плотной застройке мимо фактически сплошных полей, лугов и прочей аграрной хренотени. Дома пейзан при этом были каменные, с украшениями, пузато-островерхо-готичные, как самые богатые дома Гденьска. В то, что среди раскидистых кабачков и брюквы с пшеницей обитают купцы и вельможи-чиновники, верилось слабо, так что точно пейзанские дома. Правда, дергать башкой и глазами, чтобы разглядеть все это, приходилось совершенно немилосердно. Тоже ведь нужная вещь, в столице бы решить. Впрочем, таких нужных, без всяких кавычек, вещей у меня вагон и тележка в придачу. Так что действуем по заранее составленному плану, а то вместо того, чтобы сделать часть, не сделаю вообще ни хера, да еще и облажаюсь усталый, от бессмысленных метаний. А быстрица, оправдывая свое название, плыла уже не в пригородной, а городской черте. Я было думал по мостам понять уровень маготехнологии, но не вышло. Золотой полностью располагался на южном берегу реки и городских мостов не имел. Но ощущение средневековья от увиденного не было точно, скорее 19 век. Дома до 4 этажей, этажищ а не маломерок, не считая нередких дворцов, чуть ли не 10-этажных, если считать вычурные башенки за этажи. Ну и нельзя не отметить отсутствие городских стен, хотя тут-то и память Михалапа, и прочитанное вполне объясняли ситуацию. От всякой мистической гадости никакие стены не помогут, разве что самой гадости. Перекус будет разбегаться в пределах стен. Войны армия на армию вообще даже не упоминались, может и будут в будущем, но на основе пулестрелов и прочего. Так что даже тогда от стен особого толка не будет, только трата сил. Хотя строится попросторнее, намного, чем в людских муравейниках земли. Но тут уже, думаю, вопрос транспорта. Гелиокулюсы на железных дорогах, пару из которых я углядел краем глаза, хоть и размыто, просто не вытянут логистику плотной городской застройки. Соответственно, она и не плотная, а все население Золотого вряд ли дотягивает до миллиона, даже учитывая пригороды. А впереди показался порт. И вот тут мне стало интересно. Ну ладно, колесные парусники типа быстрицы, их было немало и, в общем, несколько десятков их, разгружающихся-загружающихся, были понятны. Но вот помимо них, было три здоровенных, огромных корабля, тоже парусных, но обшитых каким-то золотистым сплавом, с несколькими парами водных колес под стать им размерами. И это уже любопытно. Такими громадными, да еще с броней, могут делать только военные корабли. Хотя, с учетом магии духов, может быть эта троица просто торгово-морскими. Размеры, для запаса провианта, воды и товаров, а броня, от какой-нибудь морской пакости повышенной лютости, я про то, что в морях и океанах творится, совершенно не в курсе. Быстрица подплыла к выдвигающимся мосткам, вроде причал или пирс, хрен знает, а засуетившаяся команда скинула трап, по которому поднялась пятерка, четверо явных стражников, в кирасах и шлемах, а один, начальник и чиновник, в мундире, со здоровенной папкой в руках, да еще и одаренный, судя по ощущениям. Стражники бодро ломанулись в трюм быстрицы, а капитан начал, жестикулируя, что-то трындеть записывающему и кивающему чиновнику. Через пару минут этой беседы чин оторвался от записей, зыркнул и выдвинулся ко мне. Почтенный, начал было он, но уткнулся взглядом в развернутый пергамент от корифея. Понятно, почтенный видом. Не смею вас задерживать, коротко кивнул он, возвращаясь к капитану. Хм, ну в принципе, подобное поведение вполне понятно. Если двигаться по корифейству можно только с подорожными, то и трясти имеющих эти подорожные или приравненные к ним записульки, просто глупо. Правда, я рассчитывал получить от стражников информацию, впрочем, никто не мешает мне ее получить в городе. Никаких дел на быстрице у меня не было, так что просто направился с корабля. В портовой зоне было людно, народ сновал туда-сюда, толкал тележки и грузы, но меня обходили. Не из-за одежды, как я думаю. Мое пончо-плащ было далеко не самым бохатым из одежды прохожих, которые уворачивались от телег, как миленькие. Скорее всего дело в манере себя держать. И я на земле, и Михалап тут привыкли держать голову прямо. Это еще было и физически удобно, я бегал взглядом, а свысока это не так заметно окружающим. Михалап был в среднем на голову повыше среднего прохожего. Правда, То, что меня обходили, препятствовало намерению отловить какого-нибудь прохожего, потрясти его на информацию. Впрочем, порт мне покидать и так, а расспросить кого-нибудь информированного даже лучше в городе, вне этой портовой суеты. Прошел по центральной улице до перекрестка. Улица была огромной, метров 30 шириной, хотя проезжая часть, то есть по центру улицы проходила железка, только двухпутная, а вот пара полос по бокам были явно выделены и предназначены не для пешеходов, но навозом и прочей пакостью не пахнет, как и в Гденьске. Видимо, какие-то виды непахучего транспорта, те же железные кони в индивидуальной модификации, как я себе и хотел. Тем временем, подъехал Гелиокулюс с вагоном, остановился, и из него вывалилась толпа в сюртуках, а бабы, в платьях, хотя и не средневеково-придурошных, в смысле, до колен или чуть ниже, мостовую не подметали. Я, ради интереса, вчувствовался и просто встал столбом. Дело в том, что одаренными были практически все прохожие. Нет, простые люди тоже встречались, как слезшие с трамвая, так и идущие по улице. Но были они в удручающем меньшинстве, от 7 из 10 встречных и поперечных таращило магией. Это было ни черта не типично, одаренные в том же Гденьске встречались редко, я чувствовал. Про села и владения можно не говорить, а в столице, большинство населения, что странно, додумать мысли я не успел. С боковой дороги вылетела пролетка, запряженная железным конем, намного меньше рельсового Гелиокулюса. Скорость у этой конструкции была километров под 50 в час. Вот только от вагона к пешеходной дороге шли люди, а телега выкатилась с поворотом. В общем, как мне показалось, сейчас будет месиво. Но погонщик пролетки каким-то чудом справился. От пролетки шибануло магией одаренных, конь, выбивая из мостовой каменную крошку и снопы искр, погасил часть скорости и сменил направление. Но пролетка инерцию не потеряла, сдвинув коня с места и начав вращаться вместе с конем друг вокруг друга, летя практически на меня. Ну а я посчитал, что выполнять роль дорожного отбойника недостойно почтенного видома, так что ловко отскочил с траектории транспортного средства. Прохожие тем временем почти бегом расчистили улицу от своего присутствия, а пролетка долбанулась о стену дома, завалилась на бок и завалила коня. Из пролетки выскочила женщина средних лет в довольно богатой одежде и, к моему удивлению, с короткой саблей на поясе, несмотря на платье, твердо встала на ноги, владеющая. Оценил я как свои ощущения, так и практически невозможную для обычного человека координацию и пластику, дождалась, когда кучер поднимется на ноги, и начала его многоэтажно ругать. Почти без мата, но именно многоэтажно и чертовски обидно. Для ругаемого, само собой, я с интересом вслушивался и запоминал, не помешает. «Почтенная госпожа Франца, вы же сами велели побыстрее», с поклоном промямлил кучер, вклинившись в паузу в ругани. «Естественно, велела, я и так опаздываю в собрание». «Ну да и хер с ним», махнула она рукой. «Что стоишь, карц, поставь пролетку на колеса». «Исполняю», вздохнул кучер и потопал корячиться с железным конем, индифферентно валяющимся на боку. Очевидно, подняться на ноги самостоятельно эта конструкция не могла, но и гранц, пыхтя и надрываясь, тоже вряд ли бы смог поднять эту железяку. Но усилия прилагал, тогда как эта Франца стучала себя перчатками по бедру и нетерпеливо топала ногой. Наконец, она с раздраженным видом огляделась, увидела наблюдающего меня в стороне и выдала: «Эй ты, любезный, да, я к тебе обращаюсь, ты здоров, помоги моему кучеру, за помощь вознагражу». Михалаповская память буквально встала на дыбы, в плане послать нахалку на разные буквы, а возможно, и ударить, но я эту память послал, и молча потопал к железному коню. Понятно, что эта дамочка просто не почувствовала во мне владеющего, по одежде, хрен поймешь, а на мелочи типа осанки и манеры себя держать просто не обратила внимания из-за нетерпения и раздражения. Ну и помогать я стал не из-за тупого альтруизма. Эта фифа выдала за помощь вознагражу, ну а что, видимо, вознаграждать надо будет не мелкой монеткой, как она рассчитывала, меня вполне устраивает. Так что дотопал я до коня молча, ухватил его за бок и, с натугой, но вполне посильной, перекатил на ноги. «Э-э-э», зависла дамочка. «А вы кто, уважаемый, сами представиться не желаете, почтенная?» Приподнял я бровь, отряхивая руки. «Я, Синтерлва, владетельница Родерлва», сделала она гибрид Книксена и поклона, придерживая шашку на поясе. «Видом Михалап Потапыч», коротко кивнул я. «Прошу простить, «Почтенный, не», — замялась дамочка, решив не говорить, что она подумала. «Мои благодарности вам, почтенный видом. На этом позвольте распрощаться, опаздываю, вынуждена покинуть ваше приятное общество. Не позволю, почтенная владетельница», — кротко улыбнулся я. «Вы изволили говорить о награде. Я ошиблась, почтенный. Хорошо, что вам угодно. Я первый раз в золотом, у меня есть вопросы про город, почтенная. Ответы в качестве вознаграждения меня вполне устроит». Всего-то, с облегчением фыркнула напрягшаяся была дамочка. «Извольте пожаловать в экипаж, почтенный видом», — деловито продолжила она. «Понятно, что подумала, но мне нахрен не надо. И старовато, и вообще с владеющей требовать секс или что-то такое в качестве награды. Ну все, мне известное, говорит, что вероятность, что меня прирежут, больше 50%. Если не после требования такой оплаты, то в процессе отдачи долга уж точно. Правда, с источником информации я оказался несколько в пролете. На невинная мадам, как пройти в библиотеку?» Дамочка лупала глазами, щелкала клювом, назвав разве что храмовую, золотого пантеона. «И все», — уточнил я. «Ну я же не ремесленница одаренная, видом», — оскорбилась она. «Не хватало мне еще тратить время и портить глаза за этими глупыми книгами. Вот, кстати», — указала она на роскошное пятиэтажное здание, к которому подъехала телега, — «собрание владеющих в городе золотом. Плюньте на эти книжонки, видом, сегодня собирается очень интересная гулянка». «Неинтересно, жаль, что вы не в курсе, владеющая», — ровно ответил я. «Почтенный, если позволите», — вдруг в спину произнес кучер. «Позволяю. Книгохранилище во владениях рода Лидери содержит вами названное», — произнес парень, — «и владетелем, наравне со служивыми одаренными, доступ внутрь открыт до темноты». «Благодарю», — кивнул я через плечо, и потопал в сторону, в которую кивал парень. Высоченные башни в центре города были прекрасно видны еще от реки, ну а точное место я уточню, как подойду. Кстати, довольно занятно, но от этого сельского клуба владетелей, да и от нескольких точек общепита, я по вывескам догадался, проявив недюжинную наблюдательность и когнитивные способности, доносились очень знакомые запахи. Не Михалапу, а мне с земли. Кофе и шоколад, нюх Тириантропа прекрасно эти запахи выцеплял даже с большого расстояния. Хотя вопросов, конечно, появилась тьма. Может, это Синта, тип блондинка из анекдота, не слишком распространенный среди владеющих в золотом. Но что-то мне подсказывает, что пренебрежение владеющих книгами и печатным словом вещь общераспространенная. Что странно, ну да и черт с ними, разберусь со временем. А вот дворец, с парками, металлической оградой и массой башен, впечатлял, как и стража. Именно владеющие, в изукрашенных чеканкой и барельефами кирасах, с пистолями, саблями и какими-то длиннодревковыми пиками-топорами, типа алебард. По какой надобности, начал было преградивший мне путь страж, уткнувшись носом в развернутый пергамент. «А-а, будущий соратник», — улыбнулся он, переведя взгляд на меня, да и прочие стражники заметно расслабились. «Воевода Серпент в воинском крыле владения, почтенный, это вон та башня», — указал он на одно из зданий, — «вам надлежит посетить его, принести клятву». «Погодите, уважаемый», — прервал я типа, удивленно и вопросительно уставившегося на меня, — «как пройти в библиотеку?» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- недоумевал он, переведя взгляд с меня на других стражей. «Вроде в академическом крыле», — неуверенно озвучил один из стражей. «Вон там», — тыкнул он рукой в другое здание, которое я еле видел из-за расстояния. «Тогда я туда пройти могу, конечно, почтенный, но зачем вам в это место?» — поинтересовался страж. «Сие тайна великая, только видомым известная», — честно соврал я, и потопал через пустынный парк к библиотеке. «Ну а то, что мой потенциальный начальник недалеко, только плюс 14. Библиотечная лира. Парк был довольно симпатичный, с мощеными дорожками, скамьями, цветочками всякими и даже плодовыми деревьями, которые вполне себе плодоносили. Я даже какой-то вкусно пахнущий фрукт цапнул, что-то среднее между грушей и айвой, с кислинкой. Вполне сносный фрукт. Ну а что какие-то девицы на скамейке захихикали, я просто проигнорировал. На деревьях надписи «Корифейские фрукты не жрать», «Их корифей сам все сожрет» не было. Я дерево вблизи оглядел, а крылья были расположенными вокруг центрального здания четырехэтажными блоками с башенками, однотипными. Правда, с барельефами в тему. По крайней мере, мимо воинского крыла я прошел, и там всякие батальные сцены, мордобои и врагов повержения. А на академическом, к которому я направлялся, морды, преисполненные значимости и мудрости, свитки, схематичные солнце и луна со звездами. Правда, от барельефа с луной на меня может, и показалось, но появилось ощущение ехидного и раздражающего взгляда. Так что юркнул я в широкие ворота библиотеки от греха. Сама библиотека, в отличие от храмовой, больше напомнила мне какую-то заштатную контору. Куча шкафов, закрытых, естественно, без стекла, с резьбой по ним. Все это богатство терялось вдали, было и на первом, и на втором этаже, перекрытия начинались только с третьего. При этом, небольшие узкие окна давали явно маловато света для библиотеки. Мне-то не просто пофиг, а даже комфортнее и лучше видно. А вот простому человеку полумрак явно для чтения не подходит. Вдобавок, по библиотеке скорбно и печально бродили некие личности в балахонах в пол, дотопывали до шкафов, со скрипом их открывали и что-то там делали. В общем-то, понятно, что некий рабочий процесс, но уж больно скорбно и неторопливо он осуществлялся. Да и зачем, непонятно. При всем при этом, на входе не было не только каких-нибудь держиморт охранительного типа, но и самого завалящего библиотекаря, стойки регистрации или чего-то такого. Даже надписи таблички никакой не было, в стиле «если вам нечего делать, то не надо это делать здесь». И на мое появление никто толком не отреагировал, как бродили типы в балахонах, так и бродит. «Эй, любезный!» – окликнул я через пару минут одного балахонистого, бредшего неподалеку. «Да, что вам угодно?» – поднял на меня страдальческий взгляд довольно молодой парень, судя по моим ощущениям, слабый одаренный. «Почитать мне угодно?» – хмыкнул я. «Нужны книги. Это вы кем быть изволите?» Появилось хоть что-то, кроме скуки и страдания, во взгляде парня. «Видомым я быть изволю, Потапычем. Прибываю в этом месте по приглашению корифея, решил в библиотеку наведаться, решил я в целом объяснить ситуацию, а то мысли явно доставляли страдальцу лишние муки. И мне нужен тот, кто укажет, где интересующие меня книги, и где я их могу почитать. Это АО. Обождите миг», — вскинулся парень и на удивление резво ускакал по лестнице. Миг, как показала практика, это минуты три, через которые балахонистый вернулся в компанию девицы. Девица была без балахона, в платье, лет 25 на вид, довольно сильно одаренной и довольно сильно симпатичной, с темными кудряшками, синими глазами, вздернутым носом. Даже полнота была не чрезмерна, скорее шла, особенно в плане пухлости щек, которые так и хотелось потискать. При этом, смотрела эта дамочка на меня настороженно, даже с каким-то опасением, чего я не понимал. «Почтенный, вы видом?» – поинтересовалась эта девица, приблизившись. «Видом, видом, Михалап Потапыч, а ты, товарищ ректор библиотечного крыла библиотеки благословенного корифея, почтенный видом, Лиродицем», – представилась она, с недоумевающим лицом и явной заминкой перед почтенной. «Это, видимо, помощник заместитель главного книгочета выходит, довольно высокого полета девица, относительно, конечно, не владеющая, а если не брать в расчет столичные выкрутасы с мещанством, так и вовсе подлого сословия. А если брать, то вполне себе высокопоставленная чиновница, для библиотеки, само собой. Только что она так недоверчиво и с опаской на меня пырится. Хотя, кажется, понял. Ну, по части ее эмоций уж точно. Если учесть синту, как и гвардейцев, владеющих на входе в корифейский палисадник, то выходит, что библиотека – очень нетипичное место для владеющего. Типа брезгуют, ну или еще как идиотизм проявляют. Так что недоумение, понятно, да и пусть недоумевает, если поможет с книгами. А вот с какого хрена она меня боится, непонятно. Тот же Слушка, явно менее высокопоставленный, страха в мой адрес никак не проявлял. Не хамил и суетился, чтобы помочь, но и не зыркал, как потерпевший. Ну да и хрен с ней, боится, значит, уважает, — мысленно махнул я рукой. «Мне нужны книги и место для чтения», — решил я прервать молчание и начал перечислять, что мне угодно. «Законы и уклады корифейства по сословиям, для каждого сословия, имеющиеся на сегодняшний день, если есть, договоры, законы и прочее, касающиеся корифейских дружинников». «Есть», — требовательно уставился я на дамочку. «Э-э-э», — свела она глаза на курносом носу, но встряхнулась. «Есть, почтенный видом, если обождете миг, то сделаю», — и устроила суету. Навыдавала указания балахонистому, тот мухой метнулся в недра библиотеки, а через минут пять вернулся, с парой балахонистых и несколькими талмудами, не десятками, а штук пять, хоть и объемных, ну посмотрим, в общем. После чего Лира позвала следовать за ней, и Попка, кстати, тоже очень ничего, кстати говоря, но мне точно не досуг, проводила по лестнице до третьего этажа, где привела в просторный, хорошо освещенный кабинет-зал с низенькими диванчиками и столиками. Я бы подумал, что это место свиданий, но уж больно опасливо, фактически со страхом, зыркала на меня девица, так что погрузился в книги. Кстати, сама Лира присела в относительном отдалении на краешек дивана, время от времени бросая на меня опасливо удивленные взгляды.